Вот только о чем спросить, в голове у меня вертелось несколько вопросов, но я понимал, что если сфинксы сказали только про один, то это не из вредности, а потому что у них такие ограничения заложены природой. Возможно, спустя время, этот, так сказать, лимит сбросится. Но пока он есть, я должен выбирать. Несколько возможных вопросов касались скверны. Как от нее защититься или кто стоит за этим вторжением? Как защитить Рихтерберг от бесконечного появления очагов? В конце концов, но, немного подумав, я решил, что с этим я как-нибудь и сам разберусь. А вот получить зацепку в ином, гораздо более важном для клана деле, будет гораздо важнее. И я сказал, мой клан Рихтер был уничтожен примерно 1000 лет назад, но не до конца. Я нашел своего прямого потомка, внучку Ольгу Рихтер, а также узнал о том, что некоторых Рихтеров прошлого удалось спасти, погрузив их в сон в защищенной усыпальнице. И я хочу узнать, есть ли еще где-то в мире живые Рихтеры или же те, которых я могу вернуть к жизни, как уже сделал это недавно, и как мне их найти. Я специально проговорил свой вопрос максимально подробно, потому что сфинксы не станут ничего додумывать за меня, они могут ответить только на конкретно заданный вопрос. Если бы я спросил только про живых, то можно было бы даже не надеяться, что ответ укажет мне на еще одну гробницу, если Рихтеры в ней находятся в том же состоянии, в каком мы нашли наших студентов. А так, оставалась надежда найти и вернуть к жизни еще частичку моего клана. И теперь оставалось только терпеливо ждать. И через пару десятков секунд Тиамат озвучила свой ответ-загадку. Скопируйте ID того, кто заинвайтился через зомби с 9 жизнями. Теперь эта сигма рулит на вашей территории, приручая то, что мертво, но голодно и с шипами. Коннектится с некросферой на ультра, но не шарит, что внутри потерянный пазл для апдейта вашей фамильной сборки. Я молчал, переваривая услышанное, что было совсем непросто. В это время сфинксы попрощались со мной в своей новой манере и улетели. А я вынужден был признать, что понял едва ли половину слов, из которых была собрана загадка. И теперь медленно и задумчиво шел прочь из котлована, двигаясь в сторону небольшого сквера в резиденции. Пару минут я пытался сам разобраться в этой загадке, а потом мне на глаза вдруг попались 2 прохлаждающихся блогера, и в голове мгновенно все сложилось. Как там их, Фил, Ганс, идите сюда. Позвал я парней. С тех пор, как они стали нашими инфлюенсерами, еще одно современное словечко, которым пользовались Октавия или Фэнь, то часто слонялись по резиденции Рихтеров. Никто не возражал, потому что парни оказались на редкость харизматичными и быстро подружились со многими членами и слугами клана. Кроме того, они постоянно что-то снимали то по заданию ведьмочки, то по собственной инициативе. И потом это часто попадало в их блог, набирало миллионы просмотров и популяризировало некромантию, заодно повышая репутацию Рихтеров. Я уже и сам давно понял, что в современном мире без этого никуда, так что тоже совершенно не возражал. И сейчас парни оказались на моем пути, как нельзя кстати. «Здорово, босс Рихтер!» Почти хором воскликнули они. Несмотря на все старания Октавии, это был максимум той вежливости, которую из них можно было выжать. Но все уже смирились. В конце концов, переделывать их, только портить медийный образ, как не раз поговаривала Ли Фэнь. Да и я тоже считал, что главная суть, которая заложена в словах, а не их форма. Фил с Гансом могли выражаться совсем грубым уличным языком, но при общении с нами не вкладывали в эти слова ничего оскорбительного. Не тратя времени, я быстро объяснил им, что мне от них нужно, а затем зачитал загадку. В точности так же, как ее произнесла Тиамат. Братюни внимательно ее выслушали с самыми серьезными лицами, на которых явно читался тяжелый мысленный процесс. Учитывая их простоватые физиономии, это выглядело несколько комично. Однако, Ганс очень быстро выкрикнул. «Да это же наша сестрюня!» Фил поспешил согласиться. «Точняк, она ж на зону к вам, Рихтером через эту котяру, Пушу, закосила. А с колючкой в юнкой конкретно все решает, рулит четко». Я задумался. И правда все сходится. Удивительно, как быстро они ухватили суть первых 2 строк загадки. Вот что значит, говорить на одном языке с обновленными сфинксами. Что касается второй части, то там, скорее всего, имеется в виду, что загаданная личность сама не знает, что она ключ к поискам выживших Рихтеров. Это, конечно, изрядно все усложняет. Но я решил, что все равно начать расследование стоит с детального с ней разговора. Поэтому, недолго думая, Я поручил блогерам найти Шарлотту и привести ее ко мне. Раз уж они с ней такие друзья, глупо искать для выполнения этой простейшей задачи кого-то другого. Лотта, ты чего воду разводишь? Обеспокоенно воскликнул Ганс, глядя на плачущую девушку. Они нашли ее в квартире, где та с недавних пор проживала, но совершенно не ожидали увидеть подругу в таком состоянии. А Фил так вообще, увидев слезы Шарлотты, которая давно ему нравилась, сразу разъярился. «Кто тебя обидел, в натуре? Стрелку забей, я ему рожу быстро начищу, реально». Но Лотта молчала как партизан, не желая ничего говорить. Если уж честно, она и пускать-то парней не хотела, но упрямству блогеров можно было только позавидовать, особенно подкрепленному заданием от шефа. Максимилиан Рихтер замечал их нечасто, но узнав больше о его клане и о нем самом, они сами не заметили, как начали искренне им восхищаться. Так что, конечно, не могли упустить такой шанс. Ну а Фил так тем более не мог отступить, когда девушка его мечты в таком состоянии. Но если в квартиру они все-таки попали, то пока так и не добились от нее никаких вразумительных ответов о причине слез, а потому просто передали ей приглашение от Максимилиана, надеясь, что это отвлечет ее от грустных мыслей. Ведь они знали, как она дорожит работой здесь и как сильно ее любит. Но, вместо того, чтобы заинтересоваться, она разрыдалась еще сильнее. Неужели он уже узнал? Хотя, конечно, узнал. Я дура, если думала, что такое можно скрыть. Но я и не хотела скрывать. Поверит ли он мне теперь? В этом сбивчивом признании неизвестно, в чем парням было ровным счетом ничего не ясно. А Шарлотта продолжила причитать. «Я не могу пойти. Я вообще не могу больше здесь работать. Я должна уволиться. Сейчас же. Успокойся, сестрюнь». Сделал еще одну попытку успокоить ее Ганс. «Колись давай, что там у тебя стряслось?» Включился и Фил. «Любой напряг разрулим. Отвечаю». На этих словах он бережно положил руку ей на плечо. И Лотта сдалась. Она рассказала им все, начиная от того, как долго Юрген тянул с разводом, и заканчивая тем, как это превратилось в другой развод, на этот раз мошеннический, и что она по своей доверчивости оказалась в него втянула по самую макушку. Фил почесал затылок. «Ничего не понял про твои бумажки, но ты не дрейфь, верь в Рихтера, он-то тебе в натуре поверит, а не твоему бывшему чепушиле, который тебя кинул. А эту тему твою мы сейчас быстро порешаем. Никто и не просечет, незачем вообще старших дергать. Ты только адресок подкинь, где этот козлина шастает. Остальное – наше дело». Уверенность парней, наконец, привела Шарлотту в чувство. Конечно, она еще не совсем успокоилась, но ей уже перестало казаться, что жизнь кончена, и она постепенно отталкивалась от дна. Ей на секунду даже стало жаль Юргена. Просто потому, что она по своей природе была девушкой доброй и не любила конфликты. Фил же с Гансом явно с ним цацкаться не станут. Но потом Лотта быстро вспомнила, как он с ней поступил. Да ладно с ней, он ведь хочет одурачить Рихтеров. Этого она уж точно простить не могла. И жалость быстро уступила место хмурой решимости. Шарлотта вдруг осознала, какой глупой была, когда позволила бывшему мужу себя запугать. И как хорошо, что парни так вовремя к ней зашли. Они абсолютно правы. Разве она не знает, как справедлив Максимилиан? Он точно поймет, что она не предавала клан, пусть даже ее подпись стоит на сомнительном документе. Но лучше всего, если этого документа просто не станет. «Я пойду с вами», — решительно сказала Лотта. Но братюни дружно покачали головой. «Иди лучше к шефу, не тяни. А этому гаду Юргену мы поясним, что мозги тебе пудрить больше не его тема». Сказав это, Фил с Гансом вышли из ее квартиры, но не сразу направились к бывшему Лотты. Вместо этого сначала они решили захватить с собой кое-кого еще, а сама Лотта начала быстро приводить себя в порядок. К счастью, Максимилиан не требовал, чтобы она появилась перед ним сию секунду. Наоборот, когда она позвонила Ли Фэнь, чтобы узнать его местоположение, то выяснила, что глава чем-то сильно занят на стройке замка и встретится с ней позже. Так что торопиться было некуда. Решив загадку, я решил не тратить время в ожидании Шарлотты, а вернуться к строительству замка. Тем более, что пока я гулял и размышлял, Вэньшань и Калькатир уже составили даже не один, а два новых плана чертежа. Работали эти товарищи на удивление быстро. Особенно, конечно, отличался Джин. Его расчеты даже без всякого нанесения на бумагу оказывались крайне точными, а любой план он без проблем рисовал у себя в голове. Он без труда мог представить любую идею и моментально выявить все ее достоинства и слабые места, как и примерить на любую территорию. В общем, я теперь с интересом рассматривал, как вариант с дополнительной кипящей ловушкой, так и с горячим источником. Росинка, тоже стоящая рядом с нами, торжествовала. Такая зона отдыха ничуть не мешала глобальной задумке. А вот Калькатир, напротив, был недоволен, понимая, что идея выдры может победить. Но, к его чести, Джин не попытался как-то подыграть собственным желаниям и предоставил мне честные расчеты. После чего с кислой физиономией выслушал, что я действительно решил оставить горячий источник. «Как пожелаете», — хмуро согласился он, и отправился под землю укреплять, расширять и в целом работать над подземельем. Я даже успел оценить несколько первых поддерживающих колонн, которые он уже успел построить. На удивление тонкая и красивая работа. Это были необычные подпорки и даже просто красивыми колоннами назвать их было бы преуменьшением. Нет, это были настоящие произведения искусства, сотворенные в виде узорных скульптур. Некоторые из них были покрыты изящным орнаментом, другие вообще воплощали образы людей или животных. Но при всем при этом, они не смотрелись слишком уж вычурными. Напротив, отлично сочетались с остальным оформлением залов. Но я не стал надолго задерживаться, наблюдая за преображением подземелья. Меня ждала еще одна задача. Как и Октавия, которая уже появилась возле стройки, мы вместе работали над своими собственными расчетами. Прежде чем перейти к строительству непосредственно наземной части замка, надо было перепроверить положение природных магических линий и в соответствии с этим запланировать постройку башен. Все для того, чтобы с помощью артефактов правильно уловить потоки и рассчитать самый центр их пересечения. Там будет находиться центральная башня с источником силы, от которого будет питаться весь замок. Так что пока наши строители были заняты внизу, мы с Октавией, словно кот с кошкой, прыгали по строительным лесам и проводили свои измерения. Иногда весело спорили, пытаясь вычислить все до последнего миллиметра, и к ведьмочке даже вернулась ее обычная жизнерадостность. Октавия была счастлива, что, несмотря на все, что с ней произошло, все еще остается значимым членом моей команды. Я видел, что ей важно чувствовать себя полезной, и ее отличные знания артефакторики и теории магии не давали ей отчаиваться и ощущать себя магическим инвалидом. А, когда мы почти закончили со своей работой, то нас ждала еще одна хорошая новость. «Макс», – прошептала она, словно не веря сама себе, – «мне кажется, я что-то чувствую. В смысле, мой дар будто бы вновь всколыхнулся». Глава 21. «Так, сразу включился я, поясни подробнее, что ты имеешь в виду, что конкретно ты почувствовала. Мы ждали и надеялись, что будут какие-то изменения в состоянии Октавии с самого момента ее пробуждения. Да и она сама была в этом заинтересована больше всех. Именно поэтому мне было важно понимать, что именно случилось. В конце концов, ей могло просто показаться. Пару раз такое уже случалось, когда она проходила разные обследования у вионов. Но потом оказывалось, что, скорее всего, она просто ощущала чужую магию, которая на нее тогда воздействовала, в то время как сама по-прежнему оставалась пустой. По крайней мере, в моменты особых переживаний ведьмочка иногда говорила, что чувствует себя опустошенной скорлупкой. Но она быстро старалась уйти от этих мыслей и вернуться к какой-нибудь работе из той, что она делала для клана. Чаще всего, конечно, это касалось артефактов. И в моменты занятости от нее вообще невозможно было услышать хотя бы тень жалобы на судьбу. Октавия на удивление стойко держалась для той беды, которая с ней случилась. Это замечали все, но сейчас я надеялся, что ее слова – не пустые надежды, что она действительно что-то ощутила, и ситуация изменилась. Октавия начала рассказывать. Когда мы делали расчеты, сначала все было как обычно. Я просто включилась в математическую работу. Но со временем мне стало казаться, будто внутри меня что-то теплеет. Я сначала не поняла, что это за ощущение. Даже не потому, что отвыкла от магии. Нет, магия была со мной всю жизнь, и я никогда бы не перепутала это чувство ни с чем другим. Но то, что сейчас это что-то другое, не то, что обычно. Я задумчиво спросил, тогда почему ты вообще решила, что это именно магия? Октавия качнула головой. Сложно сказать, просто так кажется. Я попыталась совершить какое-нибудь совсем маленькое заклинание из стандартного бытового набора, но даже это мне сейчас не под силу. Слишком мало энергии, но все-таки она как будто бы есть. Скажи, Макс, у тебя с собой есть артефакт? С надеждой посмотрела она на меня. Что именно тебе нужно? Уточнил я. Да что угодно, воскликнула она. В идеале что-то, что нужно заряжать, но можно совершенно любую вещь. Я просто хочу проверить, могу ли я направить в него поток энергии. Что ж, это была разумная идея. Я снял с пальца перстень Рихтеров и передал ей. Глаза Октавии расширились от удивления и даже какого-то испуга. «Макс, ты серьезно? Ты доверяешь мне такую вещь? Это же крайне ценная клановая реликвия». Я улыбнулся. «Вот именно. Уверен, ты не сможешь ничего испортить. Даже мне бы пришлось постараться, чтобы как-то навредить такой вещи. Поэтому не беспокойся. В конце концов, ты права, и это действительно мощный артефакт. Даже на пике силы у тебя бы вряд ли вышло ему навредить». Спокойная логика моих слов ее успокоила, и она расслабилась. «Да, ты прав, я ничего не смогу сделать, о чем бы пришлось пожалеть. Даже украсть и убежать вряд ли успею». Хотя она хитро улыбнулась, не скажу, чтобы мне бы совсем этого не хотелось. Перстень бы стал отличным экспонатом в моем музее. Мы вместе посмеялись над шуткой. Иногда я забывал, насколько ведьмочка была одержима историей Рихтеров, но периодически она находила поводы мне об этом напомнить. «Ладно», — кивнул я ей, — «давай уже, пробуй, не тяни. Мне не меньше тебя важно знать, что происходит с твоей магией». Октавия кивнула и сосредоточилась, а через несколько минут сказала: «Макс, похоже, это правда, я почти не верю в то, что это произошло так быстро, но как будто бы у меня получилось направить поток энергии. Я совершенно точно это почувствовала. Смотри сам». Она вернула мне перстень, и теперь мне стало очевидно, что его только что коснулась чужая энергия. Я вновь надел его на палец и сказал: «Так, а теперь нужно все как следует проверить. Для начала, я проведу собственное обследование, просканирую твою энергосистему». «Прямо сейчас?» – удивилась она. «Мы же не закончили расчеты с потоками». «Расчеты никуда не убегут», – твердо ответил я ей. «А вот с твоим состоянием нужно разобраться как можно быстрее». «Спасибо, Макс», – кивнула она и расслабилась. Я положил одну руку ей на плечо, другую на затылок и начал сканирование. Я хорошо помнил то, что чувствовал в прошлый раз при такой проверке, и там не было совершенно никакого отклика. Ощущение было похоже на то, как если бы я сканировал неодаренного. Ее энергосистема спала, и никакая магия в ней не проявлялась и близко. Но сейчас я почувствовал очень слабую пульсацию в источнике, еле заметную, но главное, что она была. Октавии не показалось. Похоже, что ее источник действительно начал просыпаться. Я перепроверил все несколько раз, но теперь был полностью уверен. А значит, нужно срочно вести ее на новое обследование и вновь привлекать к делу Вионов. Пока ее магия спала, они мало что могли сделать, но теперь, когда он подал признаки жизни, они смогут подобрать множество видов терапии и реабилитации. Кроме того, необходимо понять, насколько стабильно ее состояние. У меня уже было предположение, что с ней произошло, точнее, почему источник ожил именно сейчас. Возможно, дело в том, что последние несколько часов она провела прямо на стыке крупных магических линий. Вполне вероятно, что хотя Октавия и не могла этого почувствовать, но все равно получала большую дозу чистой природной магии, и именно это повлияло на ее источник. Кроме того, в пользу этой версии говорило еще кое-что, что я обнаружил в ее организме. Любой маг, не обладающий даром некроманта, уже давно был так или иначе заражен скверной. Я не встречал ни одного даже слабого мага, которого бы это не коснулось. У них у всех внутри формировался кристалл скверны. Энергосистема каждого проходила через небольшие мутации, становясь чуть более похожей на энергосистему монстров очага. Именно это поразило меня впервые, когда я очнулся. Нынешние маги и монстры скверны не так сильно отличались друг от друга. Был такой кристалл и у Октавии, несмотря на то, что в ней жили зачатки дара некроманта. Но так как она этого не знала и не пользовалась этой магией сознательно, то все равно получила свою дозу изменений. С этим были связаны ее мучительные боли, когда мы впервые познакомились. Но сейчас ведьмочка словно очистилась полностью. Ее энергосистема стала чистой, как у младенца. Я не нашел никаких следов того кристалла, и, вполне возможно, что именно благодаря этому природная магия так сильно повлияла на ее восстановление. Но пока я не был полностью в этом уверен, и следовало лучше изучить вопрос, а также провести еще несколько экспериментов. Но то, что ее источник дал о себе знать, это уже очень хорошая новость. Был и еще один вопрос, который меня волновал. Я спросил: «Октавия, ты понимаешь, какой именно дар к тебе вернулся?» Она задумалась, сосредоточилась и даже нахмурилась. На ее прелестной физиономии отобразились все следы трудного внутреннего анализа. Но, в конце концов, она расстроенно ответила: «Нет, боюсь, что я не могу этого понять. Во мне слишком мало энергии, она словно плещется на донышке, не позволяя мне полноценно к ней прикоснуться». Я кивнул: «Что ж, это ожидаемо. Ну, будем надеяться, что скоро мы это выясним. Поехали», — сказал я ей и потянул за собой в сторону парковки, туда, где всегда меня ждал верный химеромобиль. Мы поехали к Вионам. «Чет я очкую, Фил. Ты в натуре уверен, что Фред нас послушает?» «Да не очкуй. Конечно, уверен. Ты че не видел, как с ним Игнат базарит?» Рассуждая подобным образом, братюни шли туда, где собирались добыть помощника для своего дела. Точнее, ультимативный аргумент. Фред, хотя и был нарасхват, но теперь чаще всего находился в конюшне и иногда в кафе Академии. Все дело в том, что Ольга совершенно не желала отказываться от услуг своего любимого повара, и она буквально вырвала Фреда из цепких лап Игната, который всегда был не прочь взять на стройку еще одно умертвие, особенно такое сильное и умное, как Фред. Тем более в периоды, когда рабочих рук катастрофически не хватало, а, значит, практически всегда. Но против работы Фреда на стройке выступал еще и Алан, потому что Фред также являлся бессменным участником его панк-группы «Глазные яблоки». С некоторых пор они регулярно давали концерты в клубе, которым он занимался. Ольга с Прохором шутили, что, должно быть, это главный секрет успеха «Яблок», как и клуба «Шелк» в целом. И действительно, «Глазные яблоки» в последнее время просто купались в успехе и внимании, особенно после того, как записали пару песен с приглашенными звездочками из агентства. На концерты Алана и его группы билеты всегда-всегда расходились, словно горячие пирожки, которые прямо сейчас доставал из духовки Фред. Именно за этим занятием Фил и Ганс застали его на кухне. У парней мгновенно потекли слюни, и Фред не стал их мучить, выложив перед ними на тарелку несколько ароматных пирожков с мясом, а на десерт еще и с повидлом. Скромничать, разумеется, никто не стал. Угощение исчезло так быстро, словно его и не было. Довольно похлопывая себя по сытому животу, парни рассыпались в благодарностях перед поваром и почти забыли, зачем вообще сюда пришли. Однако вовремя опомнились. «Братюнь, погнали прошвырнемся», — похлопал Фреда по плечу Ганс. «Есть темка одна, важная трындец», — подтвердил Фил, — «разрулить надо по справедливости». Фред уставился на них стеклянным взглядом и медленно кивнул, будто бы понял, что ему говорят. Фил и Ганс восприняли это однозначно и радостно воскликнули: «Мы сразу вкурили, что ты без лажи впишешься, братюнь. Да Фред вообще свой в доску, реально». После чего парни сразу же вышли из здания и пошли к выходу с территории резиденции, обсуждая между собой, как им лучше добраться до места, где работает Юрген. Вот базарил же, что надо быстрее эти корочки шоферские замутить, а то до сих пор как лохи конкретные, баранку крутить не можем, бубнил Ганс. Сейчас бы на тачке с ветерком подрулили куда надо, а не тащиться пешкодралом. С общественным транспортом у них тоже как-то не сложилось. Сначала они его не любили, потому что их часто высаживали из автобусов, ведь они обычно садились туда в изрядном подпитии. Ну а потом, когда они выбрали трезвый образ жизни и подсели на спорт, то это тем более стало бессмысленно, ведь нет лучшей тренировки, чем пройтись по городу быстрым шагом. Но иногда все-таки им хотелось появиться где-то более пафосно, чем обычно, а что в этом может лучше помочь, нежели крутая тачка? Тачки у них, правда, не было, но дела с блогом шли так хорошо, что купить ее не составило бы труда. Вот только на права они так и не сдали и даже в автошколу поступить не успели. Услышав этот разговор, Фред остановился и резко изменил свой маршрут. Теперь он двигался прямо в сторону парковки, на которой стояло много автомобилей, большинство из которых принадлежали не конкретным слугам или членам клана, а самому клану Рихтер. И, как оказалось, по крайней мере от одной из этих машин у Фреда были ключи. Он невозмутимо сел за руль и поманил Фила и Ганса взмахом руки. Те сразу же обрадовались. «Вот это я понимаю!» Почти хором воскликнули они и мигом запрыгнули на заднее сиденье, а затем, недолго думая, назвали Фреду адрес. «Вы еще кто такие?» — возмутился Юрген, глядя на ввалившихся в его кабинет троих мужчин явно бандитского вида, и как только вас охрана пропустила, продолжил он негодовать. Однако на его слова никто особого внимания не обратил, наоборот, незваные гости сами начали наезжать в ответ. «Ты чё, не врубаешься? Благодари, что мы пока только побазарить зарулили, только разговоры пока, хотя ты уже реально накосячил по-крупному». «Да как вы смеете?» — снова вспыхнул Юрген, а его рука в этот момент потянулась к тревожной кнопке под столом, но нажать ее он не успел. Возле него моментально, словно телепортируясь, появился один из мужчин, лысый, с явной разбойничьей рожей, да еще и бледный, как труп, и с глазами такими, будто бы он перед этим что-то принял, что-то незаконное, разумеется. Но хуже всего, что Юрген понял, что где-то его видел, а потом и вспомнил где. Это произошло, когда он вместе с Шарлоттой пришел в дом к Рихтеру, в день, когда они нанимали ее на работу. Значит, это кто-то из их банды. Несмотря на то, что Рихтеры сейчас стали полноправными владельцами города, Юрген все равно их терпеть не мог. Он считал некромантов выскочками и просто жуткими криминальными типами, которым непонятно по каким причинам позволяют так много. Он, конечно, слышал о том, что их глава Максимилиан Рихтер так силен, что собственноручно убил Катарину Вион, но до конца в это не верил. Возможно, как раз потому, что слишком уж хорошо они отнеслись к Шарлотте и приняли ее на работу. Если они были настолько сильные и умные, то к чему бы им понадобилась столь бесполезная девица, как его бывшая жена? И он просто не хотел верить в силу Рихтеров, несмотря на то, что доказательства этому постоянно были у него прямо под носом. Ну или, во всяком случае, он полагал, что достаточно хитер и изворотлив, чтобы стрясти с них деньги и выйти сухим из воды. Но похоже, эта неблагодарная тварь Лотта все-таки на него настучала. И это после всего, что он для нее сделал. Юрген искренне полагал, что он был лучшим, что произошло в жизни его бывшей жены. Она ведь приютская, должна быть счастлива, что на нее вообще кто-то позарился. Но помимо ненависти к Шарлотте, теперь в его груди быстро расползался противный, липкий страх. Неужели Рихтеры все-таки что-то с ним сделают? Этот лысый явно не настроен шутить и вообще не похож на нормального человека. Да и человек ли он вообще? От этой мысли Юрген испугался еще сильнее, а в это время двое других бандитов продолжали на него наседать. «Ты че, в натуре вообразил, что самый борзый и сможешь босса на бабки нагреть?» Юрген хотел, чтобы его голос звучал уверенно, но сам не заметил, как начал в ответ лепетать. «Я ничего такого не планировал. Шарлотта сама предложила мне заполнить этот документ. Она почти заставила меня его подписать. Если с этим что-то не так, то вам надо спрашивать с нее. Она меня подставила. Я всегда знал, что она лживая, подлая. Что за хрень ты несешь?» Взорвался Фил. «Да я тебе сейчас». Он едва не набросился на Юргена с кулаками. Но Ганс положил ему руку на плечо, мол, подожди. Побить его мы всегда успеем. И тогда эти два парня, с говором, как у обычных уличных гопников, поставили его перед жестким выбором. «Зырь сюда, ты уже конкретно залетел, но только от тебя зависит, как будешь свой косяк разруливать. Если ты, черт, прямо сейчас отдашь нам все свои левые бумажки и при нас Шарлотте развод отпишешь, то, может, останешься в живых», — сказал один из них, а второй мигом дополнил. «Да, ты будешь пахать на стройке как проклятый. Поверь на слово, у нас есть человечек, который с тебя 7 шкур спустит, а халявить не даст. А если начнешь быковать, то все равно будешь вкалывать. Только вот рожа у тебя будет уже не такой румяной, как сейчас». «Верно базарю, Фред», — обратился один из бандитов к умертвию. Теперь Юрген вспомнил, как называли этих мертвых слуг Рихтера. И лысый Фред будто бы все понял. Сильнее вывернул его руку, а затем злобно оскалился, а те двое снова заговорили. «У тебя есть ровно 10 секунд, чтобы пошевелить мозгами, и советуем тебе их использовать. 10. Сдав Октавию в надежные руки Мариса, Клода и Луи, я сам вернулся в резиденцию. По первым тестам мы уже поняли, что быстрых результатов ждать не стоит, так что даже сама Октавия чуть ли не гнала меня прочь, видя, что я слишком уж увлекся медицинскими исследованиями. И она была права, я уже мало на что мог повлиять, и мое присутствие теперь было совершенно необязательным. Впрочем, о том, что первые тесты провели при мне, я ничуть не жалел. Раньше у меня не было возможности столь подробно и близко изучать методы работы вионов, а также секреты и фишки их магии. Даже когда мы проводили время с Катариной, ее редко можно было застать за делом. И чем полезнее дело, тем меньше шансов. Великая княгиня предпочитала развлекаться, а не развиваться. И, видно, поэтому за тысячу лет она не стала сильнее ни на грош. В общем, наблюдать за действиями высокоранговых вионов было интересно, но после того, как все главные тесты были сделаны, оставаться дальше смысла не имело. Тем более, что сегодня меня ждал еще один важный разговор, и я понятия не имел, чем он закончится. Шарлотта Беккер, таинственный ключ к выжившим представителям моего рода, уже ждала меня в гостиной нашей резиденции, которую я по старой памяти именовал конюшней. Глава 22. Я уже отвык от того, что люди смотрят на меня со страхом. Да, пускай посторонние и называют меня древним чудовищем, и, возможно, пугают моим именем детей. Но только не мои люди, которые работают на клан и видят меня постоянно. При встрече, они поглядывают на меня чаще всего с любопытством или даже с радостью, но точно не сжимаются от страха. А вот Шарлотта почему-то выглядела как запуганный зверек, словно решила, что я вызвал ее для того, чтобы за что-то наказать. И очень скоро я убедился, что она действительно так думала. При взгляде на меня в ее глазах блеснули слезы, она вся задрожала и практически сразу начала заизвиняться. Когда я прямо спросил ее, в чем дело, Шарлотта рассказала мне какую-то странную историю. Из ее рассказа я понял только то, что ее бывший муж хотел воспользоваться подписью девушки, чтобы обмануть наших юристов. И, похоже, она думала, что я позвал ее именно по этому поводу. Проблема показалась мне настолько пустой, что даже вникать в нее не хотелось. Я ценил личную преданность, и Шарлотта ни разу не давала повода в ней усомниться. Юридическими делами клана занималась Линда и ее помощники, которых она лично инструктировала. Так что я был уверен, что какой-то одной подписью, пускай даже подписью члена клана, повлиять на выдачу денег невозможно. Наши беспощадные акулы-юристы проводят все необходимые проверки в любых случаях, кроме разве что тех, где я напрямую отдаю им личный приказ. Но Шарлотта и впрямь сильно переживала по этому поводу, и я не мог так просто это проигнорировать. Правда, услышав сумму махинаций, я едва не расхохотался. Если для ее бывшего мужа это большие деньги, то остается ему только посочувствовать. Но наказание за столь мерзкую попытку шантажа он, разумеется, тоже не избежит. Правда, когда я начал расспрашивать Шарлотту о том, как найти этого дурачка, чтобы поручить кому-нибудь разобраться с этим делом, Шарлотта призналась, что Фил и Ганс уже поехали поговорить с ним и уверяли ее, что сами разберутся. Тогда беспокоиться ни о чем, улыбнулся я ей. Я знал, что наши блогеры никакие не бойцы и не маги, но вот чего у них не отнять, так это убедительности. Недаром их ролики собирали миллионы просмотров. Парни умели доходчиво объяснять остальным, что к чему. Так что я был уверен, что раз уж они взялись за подобную задачу, то у них есть какой-то план. Может быть, они и казались простоватыми на первый взгляд, но дураками точно не были и вполне могли правильно оценить угрозу. Но на всякий случай я все-таки запросил информацию у Ли Фэнь, чтобы убедиться, что блогерам не грозит опасность. В конце концов, они уже прочно ассоциировались с популярной некромантией. Если что-то случится с ними, то это окажется для клана серьезной потерей. Но Ли Фэнь быстро меня успокоила, сказав, что эти два товарища прихватили с собой Фреда. Сделали они это, судя по всему, тем же способом, которым управляет умертвиями Игнат, что немало меня удивило. Я даже задумался, нет ли у парней каких-то крох дара некроманта, настолько слабого, что его не заметить без специального сканирования. В противном случае, стоило признать, что Фред пошел с ними по своей собственной воле, а это означало, что он добрался до крайне высокого уровня для умертвия. На определенном этапе развития у этих существ формируются своего рода личности. Но в отличие от ревенантов, они не сохраняют черты прежнего владельца, а используют жизненный опыт, полученный в уже посмертном состоянии. Удивительным в этом было то, что Фреда в последнее время никто специально не тренировал. Благодаря куче полезных навыков он был буквально на расхват, и постоянно оказывался то там, то сям. Но главное, теперь я точно был спокоен за здоровье и жизнь наших блогеров, о чем и сказал Шарлотте. Раз они сказали, что справится, значит, так и есть. Но, вообще-то я позвал тебя по другому вопросу. Я хочу больше узнать о твоем прошлом, о том, как ты попала в приют. Может быть, ты помнишь своих родителей или что-то еще важное из детства, «О чем ты могла бы мне рассказать?» Успокоилась Шарлотта она не сразу, но все-таки взяла себя в руки и погрузилась в воспоминания. Делала она это старательно, словно школьница-отличница. Вот только, к сожалению, даже через час активной беседы и наводящих вопросов с моей стороны, я не узнал ничего, ровным счетом ничего полезного. Ничего, что мне не было бы известно до этого. Шарлотта не помнила свою жизнь до попадания в приют. Она не знала своих родителей, и даже о детях, с которыми она вместе жила в приюте, и которые попали туда примерно в одно время с ней, она могла рассказать мало интересного. Тем более, что мы уже копали в эту сторону раньше. Даже в самом приюте появлялись. Ли Фэнь тогда проверила всех этих детей, как и истории их появления. Это были дети, которых якобы вывезли из приграничных деревень, которые захватывала скверна, и там никто не выживал, кроме собственно этих самых детей, которых спасали в первую очередь. Но, я еще тогда подозревал, что это какая-то выдуманная история. Конечно, такие случаи действительно бывали, но теперь, зная, как действовали фантомы, подбрасывая детей в приюты за пределами своей общины, я был уверен, что весь этот рассказ просто легенда, придуманная ими, чтобы избавиться от лишних вопросов и чтобы не пришлось объяснять, почему у этих детей нет никаких документов и кто они такие вообще. В любом случае, я как мог пытался вытащить из Шарлотты хоть что-то, но быстро убедился, что она действительно ничего не помнит. Хотя, конечно, когда мы закончили разговор, она искренне пообещала, что попытается восстановить старые детские воспоминания, насколько это возможно. На этом мы с ней и расстались, договорившись снова встретиться уже завтра. Все-таки оставался небольшой шанс, что она действительно вспомнит что-то важное за вечер и ночь. Я же пока решил освежить в памяти те данные, которые ранее собрала Ли Фэнь, а также проанализировать хотя бы те крохи информации, которые только что получил при разговоре с Шарлоттой. Правда, очень скоро убедился, что никаких потайных ключей, скрытых посланий или чего бы то ни было еще, что могло бы помочь мне в поисках, в ее рассказе не было. В конце концов, на завтрашнюю встречу я уже пришел не один, а с теми, кому больше всего доверял в вопросах понимания человеческих душ. Первой, конечно же, была Октавия. Сципион просто по своей природе отлично разбирались в людях, а дар только усиливал эти качества. Вторым же был дедуля Карл. Да, несмотря на то, что он уже давно превратился в лича, который не чувствует эмоций, это не значило, что он их не понимает. Наоборот, необходимость постоянно притворяться и демонстрировать другим чувства, которых у него нет, значительно прокачала его способность понимать, что у других на уме. Да и до своего превращения дед всегда отличался смекалкой, сообразительностью и умением подмечать даже малейшие детали в общении с собеседником. Шарлотта еще не пришла. Мы ждали ее в гостиной и уже сейчас начали обсуждать, как нам быть. Октавия расстроенно протянула: «Пожалуй, это первый раз, когда я жалею о том, что мой дар пропал. Если бы я владела ментальной магией, то могла бы поместить бы Шарлотту в транс и вытянуть все из ее подсознания. Даже если она ничего не помнит сама, то какие-то воспоминания в ней все равно сохранились». Я согласно кивнул. «Да, ты права, это могло бы что-то нам дать. Но, с другой стороны, мы даже не знаем, что именно мы должны искать. Что, если секрет вовсе не в том, что произошло в ее детстве, а в чем-нибудь еще?» «Да, такое тоже может быть», согласилась со мной ведьмочка. «Можно сделать проще», вмешался дед. «Не обязательно владеть ментальной магией, чтобы вытащить из девчонки все, что она знает, достаточно превратить ее в ревенанта или даже в лича. Между прочим, личи никогда ничего не забывают», он величественно поднял палец вверх. И, конечно же, именно эту фразу услышала стоящая в дверях Шарлотта. Она испуганно замерла, и в ее глазах явно читался немой вопрос, входить ли ей в гостиную или бежать куда подальше. Я громко сказал: «Никто никого превращать ни в ревенанта, ни в лича не будет. Лучше давайте поразмыслим, какие у нас еще есть варианты. Я вас позвал для этого, а не для того, чтобы ты, дед, снова занимался своей пропагандой личизма». Услышав это словечко, Октавия прыснула, а Шарлотта самую малость успокоилась. «Какие все нежные», — буркнул он, но продолжать не стал. Вместо этого он повернулся к Шарлотте и поманил ее рукой: «Заходи, заходи, ничего я тебе не сделаю». Не знаю уж, поверила ли ему Шарлотта, но внутрь вошла. И первым вопросом, который я ей задал, разумеется, стал тот, вспомнила ли она что-то новое из своего детства. Девушка сразу же смутилась и потупила взгляд. Похоже, она по-настоящему расстраивалась из-за того, что не могла быть полезной, но все-таки честно ответила, что кроме некоторых несущественных деталей в том, что касалось ее взаимоотношений с другими детьми, она ничего не вспомнила. Но мы все равно заставили ее пересказать каждый эпизод, о котором она подумала. И, в итоге, примерно полчаса внимательно слушали разного рода истории про детские разборки, про то, как кто-то у кого-то отбирал на обеде компот, как еще кто-то заставлял остальных делать за них домашние задания, как у нее самой украли блокнот и так и не признались, зачем. В общем, она поведала нам целую кучу подобных совершенно обычных детских историй. Но все-таки мы терпеливо слушали это, потому что, как я уже озвучил ранее, совершенно не знали, где именно искать зацепки. И я не был уверен, что эта фраза про компот на самом деле совершенно бессмысленна. Может быть, этот самый компот воровал у нее урожденный Рихтер. Хотя, шанс на это был невелик. У нас уже были списки детей из того приюта, и никто из них на первый взгляд не выглядел кем-то, кто мог бы пролить свет на семейные тайны. Хотя, конечно, это был один из рабочих вариантов действий, которые мы могли бы предпринять. Если Шарлотта так ничего и не вспомнит, то, конечно, мы начнем уже активно собирать и опрашивать всех выросших детей с зачатками дара некромантов, которые контактировали с ней в приюте. Тем более, что мы и так уже начали вербовать большинство из них на работу. Но, что если Шарлотта вовсе не родилась в очаге, среди фантомов, как остальные? Что если тайна ее происхождения другая? Сама она не знала ничего о своей прошлой жизни, в том числе не помнила своих родителей. Но у нее единственной среди всех тех детей была фамилия Беккер. А именно Беккер оставили наследство Ольге перед тем, как исчезнуть. Может быть, тогда это они и оставили Шарлотту в приюте? Но в таком случае возникал новый вопрос. Знали ли они, что им грозит опасность и что они скоро погибнут? Либо так, либо они в принципе были уверены, что их жизнь все время находится под угрозой. Я вспомнил испытание Ольги, в котором она увидела картину из своего прошлого, где ее родители убили Десмонды. Это значило, что они специально отслеживали потенциально опасных некромантов и уничтожали их, и, возможно, делают это по сей день, во всяком случае на своих территориях. Хотел бы я найти и опросить хотя бы одного ублюдка из тех, кто этим занимается. Уверен, что выяснил бы много интересного. Но, пока у меня не было ресурсов, чтобы вести полноценные расследования на острове Роланда, и объявлять ему открытую войну тоже было рановато. Но рано или поздно я до них доберусь. Вместо этого мне пришла в голову еще одна мысль – испытание. Если Ольга вспомнила то, что подсознание скрывало от нее много лет, то почему то же самое не может случиться с Шарлоттой. Тем более, что сама Шарлотта была уже магистром. Похоже, что постоянные тренировки с Эвьюнкой дали свои плоды. И, если к нам на работу она поступала с еле заметными зачатками дара, то сейчас он существенно развился. Это заметила даже Октавия, хотя никогда не общалась с ней близко. Но ее это заинтересовало по другим причинам. Она видела, что Шарлотта – начинающий некромант, а так, как сама ведьмочка надеялась, что теперь оказалась в том же положении, то она сразу начала ее расспрашивать, каким образом та развивала свой навык. Шарлотта смущенно рассказывала, что до этого дня даже и не знала, что добилась каких-то существенных успехов и поднялась на ранг магистра. Она просто-напросто ежедневно тренировала Вьюнку, ну и в последнее время Блумфилды часто приглашают ее на поля, где она помогает дрессировать уже мини-вьюнок. Шарлотта скромно упомянула, что хотя сначала ей было очень трудно, но теперь она способна контролировать сразу несколько десятков мини-вьюнок одновременно. Точнее, она называла это не контролировать, а попросить их что-либо сделать. Шарлотта, подобно Игнату, использовала нетрадиционные способы управления химерами. И также я видел, что до переходного испытания на следующую ступень ей оставалось совсем немного. Причем, скорее всего, она пойдет по боевой ветке развития. Хотя казалось, будто бы ее навыки совершенно мирные, ведь сама она толком не участвовала ни в каких битвах. Но управление химерами все равно двигало ее в сторону мага-экзекутора. Хотя сейчас это было, в общем-то, совершенно не важно. Главное, что это был наш шанс вытащить из девушки что-то еще. Оставалось лишь подтолкнуть Шарлотту к переходу на новый уровень. И сейчас у меня была возможность сделать это чисто. Раньше я подталкивал сам себя к новым рангам, поглощая скверну в безумных количествах. Но, во-первых, я лишь возвращал свой уровень, а во-вторых, у меня просто не было выбора в обстоятельствах, когда действовать нужно было быстро. Но теперь, когда у клана появился механизм, с помощью которого мы могли заряжать батарейки чистой природной энергией, и совсем не обязательно было заставлять Шарлотту проходить сквозь боль и отравлять ее организм скверной. Конечно, ее дар некроманта переработает эту отраву, но зачем лишний раз делать это именно таким грубым образом, если можно организовать все, как нужно? Главное то, что мы в принципе могли прямо сейчас подтолкнуть ее к испытанию, потому что она сама почти дошла до него собственными силами. Невозможно просто взять и влить в мага огромное количество энергии и ждать, что он поднимется на уровень вне категории. Скорее, получится обратный эффект, когда энергосистема, не способная к переработке такого количества мощи, просто захлебнется и выжжет сама себя. Таким образом, проще навсегда лишить себя магии, чем подняться на новый уровень. Но когда до нового ранга остается совсем чуть-чуть, подобная возможность все-таки есть. И, когда я озвучил эту идею, то, разумеется, все меня поддержали, даже сама Шарлотта, хотя она была до ужаса удивлена, что может продвинуться так далеко. «Когда я только нанялась к вам на работу», — сказала она, — «я вообще практически не представляла, что такое магия, да и сейчас не уверена, что понимаю это, и поэтому мне странно слышать, что я маг, да еще и такой сильный». С восторгом закончила она. Разумеется, для того, кто еще недавно был обычным человеком, ранг экзекутора оказался чем-то невероятным и недостижимым. И можно было только удивляться, насколько сильно в Шарлотте развито интуитивное понимание некромантии в самом важном ее аспекте. Ведь именно способность к управлению химерами – это основа нашего дара. И хотя Шарлотта совершенно ничего не понимала в теории, но все равно смогла продвинуться в этом навыке так далеко. Пожалуй, ее необходимо как можно скорее записать на учебу в нашу академию, хотя бы как вольного слушателя лекций, чтобы девушка могла подтянуть пробелы в знания. Но это чуть позже. А сейчас мы приступили к осторожной подготовке Шарлотты к испытанию. Помимо того, чтобы влить в нее энергию, я, разумеется, также провел и подробный инструктаж. «Запомни», — объяснял я ей, — «во время испытания с тобой может произойти абсолютно все, что угодно. На тебя может напасть любой монстр, любой человек, либо ты можешь оказаться в ловушке или просто пережить какое-то страшное состояние, кошмарный эпизод из своей жизни или просто ужас, который живет внутри тебя». Шарлотта внимательно слушала и кивала. «И как мне лучше поступить?» — уточнила она. Я одобрительно кивнул, поддерживая такой подход. «Ты не должна поддаваться панике. Важно с самого начала и до конца понимать, что это всего лишь испытание. Иначе есть риск, что ты будешь плутать в нем вечно. Не забывай, что все это – лишь плод твоего воображения. В испытании ты не сможешь узнать или увидеть что-то, чего нет в твоей голове. Но также не забывай, что ты сама можешь влиять на то, что там происходит. Используй все навыки, которыми ты владеешь, чтобы победить свой страх и выйти из испытания победителем». Шарлотта кивнула и подтвердила, что все поняла, и тут же рухнула без чувств. Я едва успел ее подхватить. Ее испытание началось. Глава 23. «Эй, есть здесь кто-нибудь?» — кричала Шарлотта, пока брела по улицам абсолютно пустого города. Она с трудом понимала, как она здесь оказалась, но все равно не могла избавиться от гнетущего чувства тревоги. Краем сознания она осознавала, что это всего лишь сон или нечто подобное сну, но все равно с каждой секундой на нее все сильнее и неумолимее накатывало отчаяние. Поэтому она спешила как можно быстрее покинуть гостеприимные безлюдные улицы. Шарлотта шла домой, но не в приют, где прошло ее детство, не в дом Юргена, где она прожила много лет, и даже не в квартиру в резиденции Рихтеров, где она поселилась сейчас. Нет, это был какое-то совсем другое здание на самой окраине Рихтерберга. Вот только Шарлотта была совершенно точно уверена, что это и есть ее настоящий дом. Она шла по тихим улочкам благополучного района, где аккуратные частные дома с ухоженными газонами выстроились в безупречном порядке под сенью раскидистых кленов. Свежевыкрашенные заборы и подстриженные живые изгороди отделяли владения друг от друга, а в воздухе витал аромат цветущих яблонь. И вот когда идти ей оставалось совсем чуть-чуть, атмосфера вокруг нее начала сгущаться. Солнце будто бы затянуло тенью, и улица, которая до этого казалась такой уютной и радостной, мигом превратилась в жуткое место. Из всех темных углов начали раздаваться подозрительные шорохи и были видны неясные силуэты не то зверей, не то монстров. Шарлотта различала только светящиеся красные глаза. Она ускорила шаг, но уже через минуту от солнечного дня вообще не осталось и следа. На город опустилась непроглядная тьма, а монстров вокруг становилось все больше. И очень скоро они перестали просто смотреть, а разом, с громким визгом и ревом, бросились за ней. Шарлотта побежала, но те, словно свора гончих собак на охоте, понеслись за своей жертвой еще быстрее. Каждый монстр напоминал какого-то жуткого зверя из ее страхов. Пауки, крысы, змеи, попадались даже огромные летающие насекомые, похожие на помесь комаров с осами. Но ей было не до разглядывания этих жутких творений из ее кошмаров. Она бежала вперед, мечтая как можно скорее очутиться в спасительных стенах дома. Вот только очень скоро стало понятно, что ничем хорошим ее побег не закончится. Монстры догонят девушку быстрее, а на ее крики о помощи никто и не думал отзываться. И тогда Шарлотта начала испуганно озираться в поисках хотя бы чего-то, что могло бы ей помочь. Она отчаянно искала хотя бы забытые кем-то у порога дома грабли, лопату или вилы. О каком-то настоящем оружии даже не мечтала, но на ее пути не попадалось даже этого. Да что там, она не замечала даже больших камней, которые могли бы пригодиться, а любую ветку пришлось бы выламывать самостоятельно, теряя драгоценное время. Пока ее преследовали, это было абсолютно невозможно. Но, когда она почти полностью потеряла надежду спастись, в ее голове вдруг зазвучал голос Макса: «Не забывай о своих навыках, делай то, что умеешь». И ее осенило: «Да ведь здесь вокруг полным-полно растений. Да, может быть, они и не выглядят внушительно и опасно, да из чего бы. Все это не ее юнка, способная уничтожить практически кого угодно. Но разве не может она помочь этим растениям стать хотя бы в половину столь же смертоносными?» И девушка мысленно обратилась к ним, прося помощи. Шарлотта не слишком хорошо понимала, как именно работает ее магия, и не пыталась сейчас придумать что-то новое. Она действовала так же, как и всегда, словно бы мысленно договариваясь с растениями о чем-то. Она не понимала, что таким образом просто направляет собственную энергию в растения, заставляя их перерождаться в виде растительных умертвий. Шарлотта не замечала, что ее просьбы на самом деле подкрепляются сильным энергетическим потоком, который заставляет растения подчиняться ее воле. И вот трава, повинуясь ее желанию, начала расти. Она превращалась в лианы и шипастые отростки, а затем быстро двигалась, выстраивая на пути у монстров колючие преграды. Пускай тех становилось все больше, но теперь они просто разбивались о хищные растения. В конце концов, Шарлотта даже набралась смелости, чтобы остановиться и как следует рассмотреть, что происходит. Она даже начала более осознанно отдавать команды, заставляя своих маленьких зеленых помощников действовать еще эффективней. А затем, когда поняла, что в этом сне ее способности почему-то значительно превосходят реальные, то начала отдавать им все более смелые команды, меняя их вид, форму и боевые навыки. Так в ее арсенале появились огромные цветы, выплевывающие из бутонов взрывные снаряды. Другие растения походили на хищные венерины мухоловки с зубастыми пастями. Они просто заглатывали целиком всех монстров, которым не посчастливилось подобраться к ним слишком быстро, а затем со смачным чавканьем их пережевывали. Ну и, конечно, множество растений полностью копировали вьюнку. Шипастыми лианами они хватали врагов и буквально разрывали их на части. От вида такой жестокой расправы Шарлотта сначала в панике закрывала глаза, но потом внутри нее словно лопнула какая-то струна, полное напряжение. Лотта вдруг поняла, что ей не обязательно думать о том, как это выглядит со стороны. Она спасает свою жизнь, так как умеет. И к черту тех, кто будет говорить, что хорошие женщины и жены так себя не ведут. Перед ее глазами вдруг вспыхнуло лицо Юргена, и это стало последней каплей. Дальше она уничтожала нападающих тварей без малейшей к ним жалости. И так этим увлеклась, что сама не заметила, как со всеми монстрами вокруг было покончено. В то же время, обернувшись, она поняла, что стоит прямо возле того самого дома, к которому так стремилась. Понимая, что больше ничего ей не угрожает, она весело вбежала по ступенькам крыльца и вошла внутрь. Значит, «Ты не видела, что внутри?» — уточнила у Шарлотты Октавия, когда та закончила свой рассказ о том, что произошло с ней во время испытания. «Нет», — грустно покачала головой Шарлотта, — «я бы сама очень хотела увидеть, что там меня ждало. Вдруг я бы смогла увидеть там своих родителей, но меня просто выкинуло из видения, как только я открыла дверь. Дедулю Карла же больше интересовало другое. Я правильно расслышал, что ты заставила растение видоизменяться прямо во время боя?» «Да», — с энтузиазмом, которого от нее никто не ждал, — отозвалась Шарлотта. «Это было просто невероятно. Растения делали все, чего бы я ни пожелала, и принимали любую форму. Я даже пожалела, что не придумала побольше смертоносных видов заранее, так что использовала только самые очевидные варианты». Лич хмыкнул и задумался. «А я даже знал о чем. Испытания вовсе не давали магу такого простора и выбора действий, как решила наша повелительница Терний. И, судя по тому, что у нее вышло сделать там, это вполне может получиться и в реальности. Вероятно, склонность ее дара была именно такой, а настоящий талант к работе с неживыми растениями встречался у некромантов довольно редко, особенно такого уровня, который она демонстрировала в испытании. Растения вообще намного менее уступчивы к некротической энергии. Попробуйте оживить полено, и вы поймете, о чем я говорю. Если б управлять мертвыми растениями было просто, я бы выстругал себе деревянную армию, и в ус не дул бы. Так что талант Шарлотты был уникальным. И дед, как и я, это знал. Еще один аргумент в пользу того, чтобы дать ей хорошее профильное образование. Может быть, среди книг, которые мы забрали из замка деда и из пирамиды Регины, будет что-то об особенностях управления некрофлорой. Было бы неплохо. А что насчет самого дома? Спросил я. Ты помнишь, где могла его видеть? Шарлотта задумалась. Мне кажется, что я примерно понимаю, в каком это был районе города, но что если он вообще не существовал? Я не помню, чтобы когда-либо жила в таком доме, хотя во сне мне казалось обратное. В таком случае надо просто проверить, улыбнулся я. Поехали. И мы всей нашей дружной компанией двинулись к химеромобилю. Найти нужный дом оказалось непросто. Шарлотта с большим трудом вспоминала приметы из своего сна, и, как оказалось, сначала мы искали его вообще не в том районе. На окраине города таких было несколько, и сначала мы проверяли самые приличные, ведь девушка говорила, что это был очень благополучный район. Однако, сколько бы мы ни катались по улицам среди ухоженных частных домов, Шарлотта не могла найти ни одной верной приметы из своего сна. В какой-то момент ей показалось, что она видит одну из яблонь, которую приметила в своем испытании. Но, когда мы подъехали ближе, она тут же отмела свою догадку. «Не то», — расстроенно протянула она, — «у той было такое миленькое маленькое дупло, похожее на сердечко, да и само дерево было явно старше». В другой раз она обратила внимание на прудик у одного из домов, но тоже быстро поняла, что ошиблась, сказав, что форма и размер того пруда были несколько иными, а также в нем разводили совсем других рыб. «Ну, наверняка прошло много времени», — заметила Октавия, — «те рыбки уже наверняка умерли, да и сам пруд могли переделать владельцы». Но Шарлотта уже нашла и другие различия, которыми начала сыпать, как из рога изобилия. «Ты что, действительно все это запомнила?» — еще больше удивилась Октавия. «Конечно», — отозвалась Лотта, — «я плохо понимала, где нахожусь и что должна делать, но не могла избавиться от мысли, что должна запомнить все как можно более подробно. Все равно, все еще поражалась ведьмочка, мало кто бы смог запомнить настолько много деталей, даже специально стараясь. Ну, я всегда была внимательной, и память вроде бы хорошая», смущенно ответила девушка. «Видно, до этого она не считала этот свой талант чем-то особенным. Вот видишь», весело обратилась Октавия к деду, «некоторым совершенно не нужно становиться личом, чтобы все помнить». «Это пока», — невозмутимо отозвался дед, — «вот станет лет на 50 старше, тогда и посмотрим». Тем временем, поиски продолжались, но когда мы, в конце концов, нашли верный путь, Шарлотта все равно до конца не верила, что дом вообще реален. Тем более, когда выяснилось, что все процветающие районы мы уже объехали, и остались наоборот, наиболее неблагоприятные, бедные и убогие улицы. Но именно на такой она нашла и иссохшую яблоню с тем самым дуплом, и прудик нужной формы и размера. Да и сами дома она тоже узнавала, хотя и выглядели они сейчас совершенно иначе. Каждый из них давно уже нуждался в ремонте и перестройке. Возможно, когда Шарлотта была совсем младенцем, здесь все было иначе, и в этих домах проживали приличные семьи. Но теперь Ли Фэнь подтвердила, что здесь редко бывает кто-то кроме наркоманов, алкоголиков и прочих опустившихся личностей. Хотя с момента моего пробуждения мой клан и я лично значительно уменьшили количество бандитов в городе, в нем все равно оставались люди, живущие по ту сторону закона. Да и даже если мы избавились от большинства наркоторговцев, это не значит, что наркоманы разом перестали существовать. Одни добывали дозы, где могли, другие просто переходили на алкоголь, чтобы хотя бы немного заглушить боль от ломки. Мы даже успели насчитать аж троих пьяниц, спящих под разными заборами. В общем, зрелище было то еще. Но наше появление тоже вызвало ажиотаж среди местных. Многие жители этого района выбрались из своих домов и нагло разглядывали нас, словно спрашивая, что мы вообще здесь делаем. Особенно когда мы выбрались из химеромобиля, чтобы внимательнее осмотреться. Шарлотта невольно жалась ко мне, что вызывало недовольные взгляды Октавии. Но главное, что в конце концов мы все-таки нашли нужное нам здание. Вот только оно было в таком же плохом состоянии, как и все остальное вокруг. Когда-то красивый фасад дома был разукрашен неаккуратными граффити, а там, где никто ничего не нарисовал, стены просто были обшарпаны, как и крыша, а деревянные ступени крыльца частично прогнили. Дворик, где когда-то рос зеленый газон, давно забыл о том, что такое уход и забота, да и вообще больше походил на помойку. Даже удивительно, что здесь еще кто-то жил. Однако, когда мы постучали, нам открыл дверь обросший щетиной мужчина болезненного вида. Причем всем сразу стало понятно, какого рода эта болезнь. Странно, что прямо сейчас он не был пьян или под препаратами, но гостям все равно явно был не рад. Впрочем, мы быстро договорились о том, что сможем осмотреть этот дом за небольшое вознаграждение. Настроение у мужика сразу же улучшилось, и он куда-то быстро рванул. Что ж, похоже, вот она и разгадка, почему он встретил нас трезвый. Видимо, у него просто не было денег на привычные развлечения. А почему он так легко оставил нас одних в своем доме, мы поняли, когда вошли внутрь. Если раньше здесь и была мебель, техника или еще какие-то вещи, то сейчас из дома было вынесено все, что только можно. Дом был практически пуст, разве что в одной из комнат валялся грязный матрас, а на кухне одиноко ржавела раковина. Шарлотта даже расстроилась, настолько он был не похож на дом из ее видений. Впрочем, в данном случае это оказалось даже нам на руку, ведь осмотреть здесь все было проще. Но, перерыв все от подвала до чердака, мы убедились, что здесь нет ровным счетом ничего, что могло бы нас интересовать. Еще одна, возможно, ниточка не привела ни к чему, что, конечно, не могло не огорчать.